О стратегии в целом. Стратегия — это просто базовая методология, которую вы должны применить, чтобы выполнить миссию вашей компании. Тут нет никакой загадки, и это совсем несложно понять. Хорошая стратегия — это не перегруженный деталями план, в котором прописано каждое действие компании. Бизнес, как и жизнь, нельзя спланировать до мелочей. Да и не нужно. Лучше выработать ясный, хорошо продуманный метод реализации миссии, который оставлял бы достаточно свободы для личной инициативы, новых возможностей, изменяющихся условий, инноваций и экспериментов. Четыре принципа создания эффективной стратегии. Первое. Стратегия должна непосредственно вытекать из видения. Невозможно сформулировать стратегию до тех пор, пока вы предельно четко не определите, чего именно хотите добиться. Вначале видение и только потом стратегия. Второе. Стратегия должна способствовать максимальному использованию преимуществ и уникальных возможностей вашей компании. Делайте то, в чем вы сильны. Третье. Стратегия должна быть реалистичной. Она должна принимать в расчет внутренние ограничения и внешние факторы. Четвертое. Стратегия должна вырабатываться при участии ее будущих исполнителей. Выработка стратегии. Формирование стратегии предполагает следующие шаги. Во-первых, пересмотрите видение компании. Оно должно быть четким. Убедитесь, что текущая миссия ясна. Как мы уже говорили в предыдущей главе, миссия подобна горе, на которую вам нужно взобраться. Во-вторых, проведите внутреннюю оценку возможностей компании. В-третьих, оцените внешнюю среду, конкурентов, рынки и тенденции. И последнее. Учитывая результаты оценки внешних и внутренних факторов, примите ключевые решения относительно того, как именно вы намерены реализовать вашу миссию. Принимайте стратегические решения отдельно по каждой из основных составляющих вашего бизнеса, по продуктам или услугам, по клиентам или рыночному сегменту, по денежным потокам, по персоналу и, наконец, по инфраструктуре. Внутренняя оценка. Внутренняя оценка включает следующее. Оценку сильных и слабых сторон компании, оценку ресурсов, оценку инноваций и новых идей. Сильные и слабые стороны. Первое, что необходимо сделать, проанализировать, в чем ваша компания сильна и каковы ее слабые стороны. Помните, стратегия должна способствовать максимальному использованию ваших преимуществ. Чтобы определить сильные и слабые стороны вашей компании, поручите группе менеджеров составить список из трех главных преимуществ и недостатков компании. Если хотите узнать их настоящее мнение, предложите им отвечать анонимно. Неплохо также ознакомиться с мнением ваших партнеров. Пусть советники, инвесторы, члены совета директоров также подумают, каковы сильные и слабые стороны компании. Можно даже задать этот вопрос нескольким основным клиентам. Это, помимо всего прочего, поможет установить с ними более тесные отношения. Эта идея на самом деле проста, но имеет очень большое значение. Успешные компании стараются делать только то, в чем они могут быть лучше других. Как атлету-тяжеловесу не стоит состязаться в беге на 100 метров, так и инжиниринговой компании не следует пытаться конкурировать в области маркетинга. Стратегия должна основываться на том, в чем вы сильны. Делайте то, что вы умеете делать хорошо. Ресурсы. Теперь нужно разобраться с доступными ресурсами. Можно проанализировать следующие категории: денежные потоки, доступ к внешнему капиталу, дефицитные материалы, производственные мощности, люди. Инновации и новые идеи. Компания влияет на рынок посредством инноваций в не меньшей степени, чем рынок влияет на нее посредством потребительского спроса. Однако инновациями, как аспектом стратегии, слишком часто пренебрегают. Убедитесь, что ваша компания способна чутко реагировать на рационализаторские предложения сотрудников. Узнайте, какие новые идеи в области усовершенствования продукта, дизайна и маркетинга обсуждаются сотрудниками. Определите, какие из обсуждаемых идей могут быть реализованы и представлены на рынок, какие для этого потребуются ресурсы и маркетинговые усилия. Вы не должны отказываться от новых идей и предложений только потому, что они не предусмотрены планом. Большинство великих идей появляется неожиданно, и если вы будете производить только те продукты, которые были запланированы еще 5 лет назад, вам вряд ли удастся создать что-то принципиально новое. Инновации — столь важная составляющая успеха компании, что мы решили посвятить этому вопросу всю 4-ю главу. Инновации могут оказать решающее влияние на всю вашу стратегию. Например, создание танка не входило в планы союзника во время Первой мировой войны. Когда же он был изобретен, генералам пришлось изменить стратегию, чтобы наилучшим образом использовать новое оружие. Подобное происходит и в бизнесе. Например, Hewlett-Packard вышла на рынок карманных калькуляторов. Nike, наряду с кроссовками, стала продавать специальные спортивные носки, а Intel разработала дополнительные электронные платы, которые расширили возможности основной. Инновации должны влиять на стратегию, так же, как стратегия должна стимулировать инновации. В успешной компании инновации и стратегия неразрывно связаны. Внешняя оценка. Хорошая внешняя оценка должна касаться следующих 7 компонентов. Тенденции рынка и отрасли, изменения в технологии, оценка конкурентов, социальная среда и законодательство, макроэкономика и демография, международная обстановка, общие угрозы и возможности. Тенденции рынка и отрасли. Для оценки происходящего в вашей отрасли надо ответить на следующие вопросы. Как сегментирован рынок и в каком сегменте конкурируете вы? Насколько велик сегмент вашей нынешней и будущей продукции? Растут ли сегменты рынка, к которым относятся ваши продукты и услуги, или они стабильны? А может, они сокращаются? Как быстро это происходит и почему? Каковы основные тенденции в вашей отрасли? Что формирует эти тенденции? Что говорят ваши клиенты об изменении их потребностей? Насколько хорошо, по их мнению, ваша компания удовлетворяет их потребности? Как изменяется спрос? Мнение ваших клиентов должно быть основой для выработки стратегии. Было бы разумно для формирования стратегии проводить опрос клиентов хотя бы раз в год. На какой стадии развития находится ваша отрасль? Каких изменений в масштабах отрасли можно ожидать в течение следующих 5 лет? Изменения в технологии. Развитие любой отрасли всегда связано с некой технологией, будь то создание продукта или процессов. Любая отрасль так или иначе оказывается под влиянием изменений в технологиях. Например, банковская сфера, которую вряд ли можно связать с высокими технологиями, радикально изменилась с появлением компьютеров. Их эффективное использование в операционной обработке платежных документов стало ключевым стратегическим преимуществом тех банков, которые сумели быстро освоить новую технику. В области услуг ключевой составляющей банковского обслуживания стал банкомат. Изучите технологические тенденции в своей области и определите, как использовать их наилучшим образом, чтобы получить преимущество. Вопрос не в том, повлияют ли вообще технологические изменения на отрасль, в которой вы работаете, а в том, каким будет это влияние. Оценка конкурентов. Правильно оценивайте конкурентов. Одна из самых серьезных ошибок на этапе выработки стратегии — незнание конкурентов или, что еще хуже, пренебрежение ими. Ответьте на следующие вопросы. Кто ваши нынешние конкуренты? Кого можно отнести к потенциальным конкурентам? Каковы их сильные и слабые стороны? Каких шагов вы от них ожидаете? Каковы их видения и стратегия? В чем слабости ваших конкурентов? Каковы ваши уязвимые точки? Есть ли у вас четкая позиция в отношении конкурентов? В чем она заключается? Получить информацию о конкурентах не так сложно. Подпишитесь на рассылку пресс-релизов, публикаций и прочих материалов ваших конкурентов. Посещайте выставки. Слушайте, что говорят ваши продавцы, поставщики и клиенты. Прислушайтесь к мнению специалистов вашей компании. Читайте отраслевые и деловые журналы, обращая внимание на информацию о конкурентах. Читайте рубрику деловых новостей в газетах тех городов, где сильны ваши конкуренты. Добывая информацию о конкурентах, будьте осторожны. Чтобы получить для вас нужную информацию, ваши сотрудники могут выдавать себя за кого-то другого. Тут возникнут 2 проблемы. Во-первых, такое поведение неэтично. Во-вторых, на вас могут подать в суд. Социальная среда и законодательство. Все компании являются составной частью общества, а следовательно, не могут избежать влияния социально-политических процессов и законодательных норм. Не забывайте о существовании этих факторов и постарайтесь оценить, как они могут повлиять на вашу компанию. Умение предвидеть решения правительства или регулирующего органа создает великолепные возможности, и наоборот, незнание таковых может обернуться катастрофой. Макроэкономика и демография. Изучите общий макроэкономический климат и оцените воздействие экономических процессов на вашу компанию. Особое внимание уделяйте демографическим тенденциям. Даже крупные отрасли могут быть подвержены влиянию демографических изменений. Например, американский бэби-бум, гигантский скачок рождаемости в стране с 1945 по 1960 год, будет влиять на целый ряд отраслей экономики как минимум до 2020 года. И это только один из многочисленных демографических процессов. Международная обстановка. Вырабатывая стратегию, обязательно учитывайте международный фактор, даже если в данный момент вы не работаете за рубежом. Всегда могут возникнуть обстоятельства, которые заставят вас обратить внимание на зарубежные рынки. Кроме того, к небольшим компаниям, производящим хорошие продукты, часто обращаются зарубежные дистрибьюторы и розничные продавцы. Дэвид Берч, проанализировав информацию о 34 тысячах экспортеров, обнаружил, что компании со штатом от 50 до 500 человек имеют больше шансов начать экспортную деятельность, чем крупные корпорации. Вырабатывая стратегию, всегда учитывайте вероятность международной деятельности, даже если собираетесь пока оперировать только на внутреннем рынке. Решив не конкурировать на внешнем рынке, вы, тем не менее, можете оказаться в ситуации, когда среди ваших конкурентов появится хотя бы одна международная компания. Прошло то время, когда на рынке работали только местные компании, поэтому анализ конкурентов должен включать исследование зарубежных тенденций вашей отрасли. Общие угрозы и возможности. Приступая к разработке стратегии, попросите группу сотрудников и менеджеров, а также людей, не работающих в вашей компании, составить список из трех актуальных для вашей компании возможностей и трех внешних угроз. Это быстрый и эффективный способ использовать точку зрения широкого круга людей в оценке внешней ситуации. Для проведения внутренней и внешней оценки самое главное — оценить реальность, увидеть вещи такими, каковы они на самом деле, а не какими бы вам хотелось их видеть. Одна из отличительных черт великих компаний — стремление их руководителей получать объективную информацию. Тем не менее, нередко компании ведут себя как раз наоборот. Многим из нас знакомы ситуации, когда люди не хотят или боятся открыть начальству неприятную правду. И в большинстве случаев их трудно обвинять. Во многих компаниях существует негласное правило. Мы не хотим негативных новостей, даже если это правда. Мы слишком ценим свои розовые очки. Игнорируя факты, находя оправдание проблемам, отказываясь воспринимать мир таким, каков он есть, реальность не изменить. Такой подход приведет к катастрофе. Вот вам пример из недавней истории. В 1930-х годах британские, американские и французские официальные лица столкнулись с целой серией неприятных фактов. Германия создавала армию в нарушении Версальского договора. Германия вторглась в Рейнскую область. Гитлер объявил всеобщую мобилизацию. Германия захватила Австрию и Чехословакию. Тем не менее, никакой реакции на эти действия не последовало. Гитлер готовился к масштабной войне, а союзники просто отказывались видеть неприятные факты. В своей книге «Перед бурей» Уинстон Черчилль описывает, как Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании с 1937 по 1940 год, успокаивал сам себя. Больше всего он хотел войти в историю в качестве великого миротворца и был готов изо всех сил биться за это, игнорируя факты. «Я умолял правительство отнестись к жесткой реальности серьезно. Если бы мы вовремя среагировали на происходящее, войны можно было бы избежать». Жестокая реальность не воспринималась серьезно до тех пор, пока не стало слишком поздно. Европу захлестнула тяжелая, разрушительная война. Имеет ли этот пример из мировой истории отношение к процессу формирования стратегии бизнеса? Конечно. Идет ли речь об управлении государством или компанией, урок один. Вы можете попробовать игнорировать реальность, но она обязательно даст о себе знать. Есть ряд способов предотвратить изоляцию вашего бизнеса от реальности. Во-первых, окружите себя людьми, которые способны говорить откровенно. Это не так просто, и прежде всего потому, что многие сотрудники понимают, правда может быть опасна с политической точки зрения. Рядом с вами всегда должно находиться хотя бы несколько человек, которые вас не боятся и которых не волнуют политические соображения. Для этой роли как нельзя лучше подходят консультанты и внешние директора, не зависящие напрямую от компании. В самом коллективе тоже нужны откровенные люди. Они не обязательно должны вам нравиться, просто прислушивайтесь к их мнению. Во-вторых, лично следите за всем происходящим. Не рассчитывайте на отчеты, квартальные обзоры и прочие формальные документы. Сами пользуйтесь продуктами, которые производит ваша компания. Прислушивайтесь к мнению подчиненных всех уровней. Говорите с клиентами. Читайте отзывы потребителей о вашей продукции. Лично отвечайте на жалобы. В общем, делайте все, чтобы сохранять контакт с происходящим. В-третьих, никогда не наказывайте людей за то, что они говорят правду. Никому из нас не хочется сталкиваться с неприятными сторонами реальности. Все мы в некоторой степени склонны видеть происходящее через розовые очки. Но нет никаких причин наказывать тех, кто говорит нам правду. Если люди начинают разговор о проблеме или неприятном вопросе, не наказывайте их за якобы негативное отношение, а благодарите.